и какие-то звуки вкруг нас раздавались, вокруг меня раздавались от небес до земли. Зал замер, вслушиваясь в музыку стихов. Коля повернулся к Маше. Она сидела к нему в профиль, и Коля вдруг поймал себя на мысли, что Маша так красива, что даже страшно. Он перестал слушать Бальмонта, забыл про зрительный зал, про задание и только любовался ею, томимый неясным предчувствием беды. Коле передали записку. Он развернул и прочитал. «Ну как, понравились стихи?» Записку послали свои. Это был сигнал. «Бандиты рядом и только ждут момента, чтобы захватить Машу». «Иди в вестибюль», — сказал Коля. «Уже?» — не то спросила, не то вздохнула Маша. Она незаметно взяла Колю за руку, сжала ее. «Я все время буду думать о тебе. А если что-нибудь не так, ты тогда прости меня за все. Я плохо о тебе иногда думала, обижала тебя. Мне всегда не хватало твоей силы, Коля. Прощай». «До свидания», — сказал он. «Ты верь, все будет хорошо». Маша ушла. Коля смотрел ей вслед и чувствовал, что не может сдержать подступивший к горлу комок. Уходила его любовь, уходила в неизвестность, уходила, может быть, на верную смерть. Маша вышла на улицу. К ней тут же подкатил лихач, заулыбался во весь рот. «Пожалуйте, мамзель, домчим в лучшем виде». Лихач был молодой, черноволосый, красивый. Маша посмотрела на него и подумала: «Жаль, несправедливо это. Лучше, если бы они все были уродами». Маша села, попыталась улыбнуться. «На Тверской, пожалуйста». «А ну, залетные!» Лихач огрел серых в яблоках лошадей. Коляска покатилась, и тут же на подножку прыгнул какой-то мужчина. Сел рядом с Машей. «Подвинься». «Кто вы такой? Что вам надо?» Маша разыграла изумление, но внезапно осевший голос выдал ее. Незнакомец усмехнулся. «Не понимаешь». «А чего ж тогда сипишь? Ровно с перепою». «Ты Жичигина Бикста?» Лихач молча дергал вожжами и не оглядывался. Коляска летела по улицам ночной Москвы. «Куда мы едем?» — спросила Маша. «На Кудыкину гору». Попутчик покривил уголком рта. «Золотишко где? Знаешь?» Маша не удостоила его ответом. Она правильно рассудила про себя, что пока нужно, как ей разъяснили в уголовном розыске, держать стойку, а сдаться, выдать клад, только после того, как возникнет достаточно серьезная угроза. Лихач свернул в переулок и встал. «Выходи». Попутчик спрыгнул и протянул руку. Маша медлила, и тогда бандит ловко выдернул ее из коляски. Она попыталась крикнуть, вырваться, но он завернул ей руки за спину, замотал голову какой-то тряпкой и поволок. Маша начала толкать его, но ее больно ударили под ребра, и она бессильно обвисла у бандита на руках. Очнулась она в маленькой комнатке с низким потолком. Тускло светила грязная лампочка. Напротив сидел Кутьков и нехорошо улыбался. «Ну, мамзель, расцвела», — протянул он. «Видишь, гора с горой, как говорится, не сходится». «А ты, я слыхал, за легавого замуж вышла. Ну, не дергайся. Я женского взгляда не боюсь. Не сверли меня глазками-то. А то не ровен час, и я возбудиться могу, а тогда...» Он махнул рукой. «Муженьку твоему рожки до ножки останутся. Говори, где же Чигинский клад?» «Не понимаю», — сказала Маша. «Объясни ей», — равнодушно обратился Кутьков к одному из сообщников. Бандит снова ударил ее под ребра, обожгла резкая боль, в глазах поплыла. «Они забьют меня насмерть», — лениво сквозь туман подумала Маша. «И наши никогда не узнают, как это случилось». Она впервые мысленно назвала муровцев «наши» и даже улыбнулась. Настолько неожиданным было это слово. Кутьков, заметив улыбку, зло крикнул: «Да она стерь смеется! Вот что, паскуда! Ты сейчас знаешь, чего с тобой сотворим? Все по очереди. Или тебе все равно?» «Я покажу, где тайник», — с трудом сказала Маша.